Глава 6. Пробуждение. Военная коллегия в тот же день получила письмо от Екатерины. Туркам и французам заблагорассудилось разбудить кота, который крепко спал. «Я сей кот, который вам обещает дать себя знать, дабы память обо мне не скоро исчезла. Мы всем зададим звону». Женщина примчалась из царского села в столицу, взволнованная и напряженная. Она быстро поднималась по лестницам дворца, на ходу распахивая шубу, разматывая платок на голове. «Мы избавлены от тяжести», — торопливо говорила она в ответ на поклоны придворных. «Сколько было с нашей стороны уступок и задабриваний, сделок и глупостей, чтобы избежать этой войны. Но война пришла. Покоримся же воле Божьей». Панину она сказала, что для ведения войны необходимо образовать государственный совет из лиц доверенных. «Я только женщина и в делах военных мало смыслю. Не возражайте. Лучше подумаем, кого в совет сажать». В числе прочих Панин назвал и ее фаворита, ибо забудь он Гришку, так потом обид не оберешься. Подле покоев Екатерины освободили комнату, стащили туда мебель для сидения и писания, и 4 ноября императрица открыла первое заседание. «Принуждены мы, русские, иметь войну с Портою Оттаманскую. Обеспокою вас 3 вопросами. Первый — как вести войну? Второй — с какого места начать войну? Третий — как обезопасить остальные границы России?» Войну решили вести непременно наступательную. Исходные позиции выбрали у Днестра. Чтобы заодно уж оградить от вторжения турок Подолью, задумали сразу блокировать Крым от Турции. Но для этого флот надобен, а значит, предстоит возрождать верфи на Дону и в Воронеже. Екатерина помалкивала, пока мужчины размечали дислокацию войск. Вдруг дельно заговорил Григорий Орлов. «Хорошо бы нам заранее определить, каковы цели войны, которая нам навязана. А если война целей не содержит, так это вообще не война, а драка. Тогда и кровь проливать напрасно не стоит». Если этот вопрос и родился в голове Орлова, то предварительно он, конечно, одобрен императрицей. Панин дал ответ. «Цель войны — скорейшее окончание ее». «Победой», — добавил вице-канцлер Голицын. Фаворит к заседанию был подготовлен хорошо. «Победа», — сказал Гришка, — «это лишь успех в войне. Но это еще не цель войны. Надо думать, какие выгоды в политике и в пространствах должно принести нам оружие». Панин, не желая терять главенство в политике, поспешил вернуть прения в русло военных интересов, и это ему отчасти удалось. Армия страны была поделена на 3 главные части — наступательную, оборонительную и обсервационную, подвижный резерв. Екатерина просила мужчин сразу же выбрать командующих армиями. «Петр Семенович Салтыков уже стар, пущай на Москве остается, ею управляя. Наступательную армию Голицыну предлагаю». А ведь все думали, что императрица бросит в наступление именно Румянцева. Но она выдвигала Голицына, назначив Румянцева во 2-ю армию, оборонительную. При этом генерал-аншеф Петр Иванович Панин сопел сердито. «Опыт военный велик, а куда девать его?» Орлов сказал: «Пока Россия флота на Черном море не имеет, хорошо бы пощекотать пятки султану с другой стороны. Из моря Средиземного вот потеха-то будет». «То немыслимо», — возразил князь Вяземский. «Да почему, князь?» — удивилась Екатерина. «Флота нет для плаваний столь далеких». Но все согласились, что такая диверсия весьма заманчива. Тем более, — говорили дружно, — корабли наши в море Средиземном дорогу с клюквою да соболями уже проведали. Екатерина, не забывая о главном, напомнила: граф Григорий о целях войны речь повел, но его прениями не поддержали. Я предлагаю этот же вопрос, но в иной форме. К какому концу вести войну и в случае авантажей наших какие выгоды за полезное принимать? Подумайте. Екатерина не Орлов, и если она сама спрашивает, надобно отвечать. Члены совета высказались. В случае военного успеха потребуем у султана свободы мореплавания в Черном море. Кроме того, установим нерушимые границы между Польшей и Турцией. «Мне от ваших слов теплее, но еще не согрелось», — сказала Екатерина, беря пясть табаку из табакерки. «Возвращаю память вашу к предначертаниям дней минувших. Не пора ли России довершить начатое Петром Первым и Великим?» Тут ее поддержали охотно. «Если на Балтике страна офундовалась, то пришло время выходить и на берега Черного моря, чтобы после войны там флот плавал, чтобы гавани и города оживились». Правда, панины отнесли эти проекты к области волшебных грез. Турция с такими авантажами не смирится. Но тут вступился бывший гетман Разумовский. «Турция, — произнес он, — вестима, не смирится. Но существует еще и ханство Крымское. А ежели Крым оторвать от влияния Стамбула, сделав ханством самостоятельным, от султана независящим, то и возни лишней не будет». Екатерина, звонко чихнув, захлопнула табакерку. Была суббота, день банный. С утра пораньше затопили придворную баню. Екатерина, как всегда, мылась со своей наперсницей, графиней Парашкой Брюс. Но сегодня не прошло и получасу их мытья, как из бани выскочила едва прикрытая Брюша с воплем: «Скорее, помирает! Умерла! Врачей, врачей!» Один за другим трепетной рысцой сбегались лейб-медики. Екатерина была без сознания. Пульс едва прощупывался, дыхание почти исчезло. Врачи никак не могли привести Екатерину в чувство. 5 минут, 10 — никакого результата. Роджерсон сказал, что положение критическое, следует предупредить наследника престола. Будем смотреть правде в глаза. Она при смерти. Это известие быстро распространилось по дворцу. Умирает. Умерла. У нас будет Павел I. Кто-то истерически зарыдал, кто-то тишайше радовался. Минуло еще 20 минут. Оживить императрицу не могли. Наконец-то, обретя сознание, она глухо спросила, что было со мною. «Я ничего не помню». Лейб-медики не хотели ее пугать и сказали, что обморок вызван усталостью, а шотландец Роджерсон даже похлопал ее по плечу: «Браво, мадам, браво! Вы у нас молодчина!» В черных волосах женщины ни единой сединки. «Мне же нет еще и 40, — сказала она. «Зато уже есть 39, — отвечали ей. Тело женщины было еще молодым, но возле живота уже собрались складки лишнего жира. Не стыдясь наготы, Екатерина с тупым взором сидела перед врачами, а они в один голос ругали ее. «До каких же пор, Ваше Величество, будете вставать раньше всех во дворце и ложиться позже всех? У русских есть хорошая поговорка: работа не волк, в лес не убежит. А царицы не сделаны из мрамора и алебастра. Они устроены, как все люди, и потому должны думать о своем возрасте. Увы, это так». Кривая, нехорошая улыбка исказила черты женщины. В этот момент она увидела себя молоденькой в осеннем парке Ораниенбаума, где угрюмый садовник Ламберти напророчествовал ей о неизбежном несчастье. «Боже!» — простонала она. Неужели мне скоро уже 40? И жизнь покатится на 50. Знает ли кто-нибудь в этом чудовищном дворце, что я еще ни разу в жизни не была счастлива, как бывают счастливы все женщины в мире? Екатерина тихо заплакала. «Спасибо вам всем», — сказала явно подавленная, но голосом уже повелительным. «Отныне постараюсь вставать не в 5, а в 6 утра. Все остальное пусть остается по-прежнему. А теперь прошу вас удалиться. Я должна одеться». Обедала в скорбном молчании. За столом ей доложили, что полки столичного гарнизона, идущие на войну, построились перед дворцом и ждут ее. Екатерина встала. Брюша удерживала ее после бани и обморока на мороз-то. «Оставь! Я должна проводить их. Закутайся, Като, платок надень. Перед солдатами я императрица, а не баба». Небрежно накинула шубу, взяла в руки муфту из меха загадочных зверей Алеутских островов и такой предстала перед войсками. Искристый снег припорошил ее голову. «Хочу единого», — громко сказала Екатерина, — «видеть вас всех на этом же самом месте после войны, живыми и невредимыми. Не будем же страшиться дней грядущих. Всегда помните, Россия — страна первого ранга, но окруженная завистью, враждой, недоброжелательством. А победа принадлежит вам. Прощайте, ребята!» Грянули промерзлые литавры, запели ледяные трубы. Она вернулась во дворец, не раздеваясь, надолго приникла к окнам. Кто-то, подойдя сзади, потянул с нее шубу. Женщина покорно подчинилась чужой услуге, даже не обернувшись. Это был Потемкин. Он спросил: «Матушка, дозволи мне на войну отбыть?» «Да», — сказала Екатерина, — «так будет лучше». Потом вдруг обвела его шею руками, сочно расцеловала. Видел это только дежурный араб. Он затворил двери, одарив Потемкина щедрой белозубой улыбкой.